Глава 4. Пользуясь тем, что фон Корос углубился в чтение, я вооружился ручкой и склонился над чистым листом. В последнее время у меня наблюдалась острая нехватка времени, и я вместо достижения своих целей плыл по течению. Причем, если вспомнить все нюансы нашего с некромантом общения, то курс задавал как раз-таки Денебери. Я написал заглавными буквами «Денебери» и поставил знак вопроса. В том, что мы с ним родня, я не сомневался. Да, некромант мог запудрить мне мозги, да, мог как-то обвести вокруг пальца, но кровь не обмануть. Она ясно давала понять, я не случайно оказался на той поляне. Уж не знаю, в чем заключается истинная причина. Совпадение, работа сети или хитрая комбинация Денебери, но факт остается фактом. Я мультик. Во мне уживаются свет и тьма, жизнь и смерть. Стихийные заклинания для меня закрыты, зато я могу швырять копья света, прикрываясь щитом мертвых. По центру листа появилась жирная надпись «Мультик», и я, немного подумав, обвел ее в кружок. С одной стороны, это создает определенные проблемы. Во-первых, подозрения со стороны магов заставы. Во-вторых, сложности с закалкой энергокаркаса. В-третьих, странные сны и сомнительный статус батарейки сети. С другой стороны, на моей стороне множество преимуществ. Как маг смерти, я, оказывается, умею вытягивать жизненную силу из артефактов, зелий, свитков и живых существ. А как маг жизни могу щедро этой самой энергией делиться, поддерживая жизни других разумных. Правда, курс такого обмена достаточно грабительский, но все же. Далее в перспективе я смогу производить сложнейшие операции. К примеру, уничтожать раковые клетки и исцелять поврежденные органы. К тому же мое пробуждающееся понимание магии может найти свое отражение и в зелье варенье. Но вместо того, чтобы спокойно тренироваться и заниматься алхимией в лаборатории, я встреваю в одну переделку за другой. К слову, о птичках. Я написал «лаборатория» и нарисовал стрелочку к Денебери. Ведь именно некромант посоветовал мне взять часть аппаратуры. Более того, сначала он убедил меня в том, что Дан намеренно оставил дверь открытой, а потом велел закрыть за собой дверь. Затем же удивительное совпадение. На чердаке, ход куда, по счастливой случайности знает фон Корос, неожиданно обнаруживается подходящее место. Я написал «чердак», нарисовал стрелочку к Денебери, но, немного подумав, ее зачеркнул. Денебери при всех его талантах физически не мог подстроить данную ситуацию, а значит, есть еще какой-то игрок. Написав рядом с Денебери «игрок», я провел к нему стрелочку и поставил знак вопроса. Кстати, я вспомнил еще один момент. Под словом «чердак» написал «инвентарь» и снова провел стрелочку к Денебери. Некромант посоветовал мне переложить все ценное в личный инвентарь, оставив в амулете всякую ерунду и 50 золотых. Получается, он знал, что Корзин прикажет сдать артефакт. Ну или догадывался. Так же, как и про отправку меня в лютики. Хотя нет. Немного подумав, я был вынужден признать, что Денебери действовал совершенно логично. Уж кому, как не магу, знать про потенциальную силу артефактов раз, ну а про то, что менталист находится в лютиках, знала вся застава два. Нет, как ни крути, некромант не мог все это подстроить. К тому же он не знал о новом менталисте. Написав «менталист», я поморщился и исправил строчные буквы на заглавные. «Менталист». После чего провел от менталиста к игроку стрелочку. Может ли это быть один и тот же человек? Да легко. Сам Ольгин Торсун не сумел обнаружить присутствие Денебери, в то время как этот лысый маг одним щелчком от него избавился. Да и это аура смерти. Я практически не в курсе местного политического расклада, но что-то мне подсказывает. Или этот маг шпион Кинокефалов, или он из Академии Цитадели. Кстати, о псах. Я написал Вик и обвел его в кружок. Случайно или нет, мастер копья назвал пёсеголовых Кинокефалами. В принципе, он, как и я, мог получить задание от сети, но, с другой стороны, Вик тоже вел себя странно. Сначала показал дом, а потом повел на откат, пытался проверить, что я помню, вместо того, чтобы выполнить обещание. Понятно, что у него есть какая-то инструкция, и полчаса, проведенные с магом-менталистом, это ощутимый фактор, но тем не менее. Да еще и эта записка. Я вспомнил залепленный сургучом квадратик. По идее, можно его вскрыть и прочитать секрет мастера копья. В спину подул прохладный ветерок, а я сам не заметил, как в моей руке очутился квадратный сверток. Вновь возникло ощущение перепутья, но на этот раз я не стал долго думать. Просто убрал письмо в инвентарь и приказал себе об этом забыть. Вик — один из немногих воинов на заставе, который отнесся ко мне по-человечески и охотно учил владению посохом. Да и потом не просто довел до менталиста, но и дождался меня. У воина явно есть свои секреты, но у кого их нет? Нет, что бы там ни было написано в этом письме, доверие Вика дороже. Кстати, насчет доверия. Нужно будет спросить его завтра, почему именно он довел меня до домика, а не куратор, которым, по словам Никанора, является сам маг-менталист. И не случайно ли он выбрал харчевню Людвига? Как там Вик сказал? Еда дорогая, но вкусная и питательная? Звучит так себе, поскольку каждый прием пищи на заставе не обходится без специй. А я просто не представляю себе, что может быть вкуснее и питательней, чем специальным образом собранные и высушенные магические травы. Да и сам этот Людвиг, которого я так и не увидел, какой-то странный. На глаза не показывается, но в затылок смотрит так, что аж страшно становится. Кто дальше? Корзин? Про него я толком ничего не знаю, только то, что он маг-стихийник 6-й ступени. Вообще мне жутко не хватает информации, кто с кем общается и у кого какие интересы. Помнится, Вик как-то обмолвился, что на заставе есть свои компании по интересам. Но я был настолько занят энергокаркасом, что не обратил на это внимания. Впрочем, если Аш не оклемается в ближайшие 2 недели, я все равно не смогу попасть на заставу. Значит, сейчас мне нужно сфокусироваться на лютиках. Да и потом, не случайно же сеть выдала задание с одноименным названием. Далее. Я погипнотизировал листок бумаги еще несколько минут и был вынужден признать, что идеи закончились. Какие-то мысли витали прямо перед носом, но ухватить их у меня все никак не получалось. Слишком мало данных. Слишком много странностей. Да еще и временное исчезновение Денебери. В том, что он вернется, я и не сомневался. Вопрос был, успеет ли он до пелены и последующего вторжения. Точно. Я наскоро набросал на бумагу заставы и лютики и соединил их 2 чертами, эдакая имперская дорога. На заставе все работает как часы, неважно, кто является ее командиром, Аш или Корзин. А значит, погранцы встретят псов во всеоружии. Вот только их мало, чертовски мало, чего не сказать о резервистах и местных жителях, большая часть которых — это осевшие в городке погранцы. «Ну, конечно!» — прошептал я, ставя сбоку от лютиков восклицательный знак. «Мне нужно подготовить местное ополчение к отражению вторжения». А для этого требуется разобраться с иерархией лютиков, найти местных авторитетов и умудриться донести до них серьезность угрозы. Ведь если падет застава, падут и лютики. А если падут лютики, одному классному парню не удастся стать всемирно известным целителем. В общем, мне срочно нужен гид или тот, кто введет меня в курс местных дел. Взгляд сам собой поднялся на усердно вчитывающегося в учебник фон Короса, и я улыбнулся. «Никанор, пора за столами». Фон Корос тут же оторвался от учебника, словно только и ждал, пока я спасу его от этого скучного времяпрепровождения. «Столы никуда не убегут», — я покачал головой. «Для начала нужно определить нашу будущую ЦА». «Будущую что?» — не понял Никанор. «ЦА», — терпеливо пояснил я. «Целевую аудиторию. В общем, тех, кто будет покупать у нас зелье». «Не дворянское это дело», — осторожно возразил фон Корос. Торговлей заниматься. «А мы и не будем торговать», — не смутился я. «Мы будем договариваться, налаживать связи, оказывать услуги, повышать авторитет рода». «Это другое дело», — немного подумав, отозвался Никанор. «Я тоже так считаю», — кивнул я, радуясь про себя, что выбрал в соседи спокойного и рассудительного магика Земли. «Но для этого нам нужно понять, кто в лютиках главный». «А чего тут понимать?» — удивился фон Корос. «Мэр города главный, ну и глава стражи». «И кто у нас мэр и глава стражи?» «Дармидус и Шизер Лартарга», — Никанор кивнул на стенку, за которой жил Кармадон Кавальда. «Из вассальной ветви Кавальда». «Это как?» – не понял я. «Кавальда – потомственные дворяне с сильной родовой магией и огромным влиянием в цитадели и за ее пределами. Большая семья, большой клан», – принялся объяснять Никанор. «А Лартарга – простые ариста». «А разве аристократы и дворяне – это не одно и то же?» – удивился я. «Об этом не говорят», – фон Корос испытующе посмотрел на меня. «Но ариста среди высшего света считаются за второй сорт. Кто-то покупает титул, кому-то его жалуют за заслуги перед страной. Да и родовая магия у них намного слабее». «Понятно», – задумчиво протянул я, удивляясь про себя, что дворянин поднял тему про второй сорт. «И часто ариста прибиваются к дворянам?» «Не очень», – фон Корос пожал плечами. «Самый известный случай – это Кавальда и Лартарга. То есть лютики, – я покачал головой, – по сути принадлежат семье Кармадона». «Ну, почти», – усмехнулся Никанор, – «можно и так сказать». «И что, за ними никто не следит? Пока что ситуация складывалась не очень». «Почему?» – удивился фон Корос. «В каждом городе есть представители налоговой службы, которые присматривают за порядком». «За порядком или за налогами?» – уточнил я. «Наверное, больше за налогами», – немного подумав, протянул Никанор. «Я как-то не особо в курсе». «Ладно, я отметил у себя в блокноте, что в лютиках есть какой-то представитель налоговый. А глава стражи?» «Его я не видел. Было видно, что как только разговор зашел про политику, Никанор заскучал. Если тебе интересно, спроси у куратора». «Ну да, ну да», – покивал я и кивнул на учебник фон Короса. «Дочитывай свой параграф и айда за столами. А потом хорошо было бы перекусить». «А у тебя деньги-то есть?» – прищурился фон Корос. «В смысле?» – не понял я. «На столы? Ну да». «Нет, я про обед». «А он что, платный?» «Я думал, расписание резервистов дублирует распорядок заставы». «Ха-ха», – фон Корос покачал головой. «Для резервистов он бесплатный, но сам поймешь». Первым позывом было расспросить Никанора, в чем подвох. Но я удержался. Опираться на слова едва знакомого тебе человека – не лучшая идея, и поэтому мне все равно придется проверить полученную информацию. К слову, чем больше я общался с фон Коросом, тем больше разочаровывался в дворянах. Речь Никанора явно не соответствовала уровню наследника рода. Что ж, протянул я к вещему сожалению Никанора, который думал, что я начну расспрашивать его про местные обеды. «Дочитывай и пойдем». «Кстати, где можно ознакомиться с распорядком дня?» Фон Корос закрыл книгу и насмешливо хмыкнул. «Распорядок? Да какой здесь?» Начал был он, но замолчал на полуслове. «А впрочем, почему бы и нет?» «Что за загадки, Никанор?» – нахмурился я. «Было понятно, что резервисты не утруждали себя занятиями. Но, по словам Вика, местные инструктора лезли на стенку со скуки раз, получали за занятие деньги два». «Ну а мы имели право получать обучение в полном объеме 3». «Да так», — хмыкнул магик и протянул мне листок размером А5. «Держи. Это мой распорядок. Они, по идее, одинаковы у всех, но магические занятия разные. У меня, к примеру, дважды в день обучение магии Земли». «Спасибо», — кивнул я, пробегая по листочку взглядом. «Ничего нового я там не увидел. Такое же, как на заставе, деление дня на 3 части. Утро, подъем, умывание, зарядка, пробежка, практическое занятие по физподготовке, завтрак, медитация, работа с оружием ближнего боя или стихийная магия. День, обед, медитация, индивидуальные занятия, полигон заря, личная гигиена. Вечер, ужин, медитация, тактические игры, работа в отрядах, основы разведки, индивидуальные занятия, время личной гигиены и отбой. Пошли за столами. Никанор решительно отодвинул от себя книгу. «После обеда дочитаю». И мы пошли. Спустились вниз, вышли из дома, так и не встретив других резервистов. И фон Корос устроил мне настоящую экскурсию. Показал, где находится кузня, мастерская и арсенал. Все 3 здания располагались на первой линии, что, на мой взгляд, было странно. Понятно, что если переносить эти здания на последнюю линию, то заколебешься туда-сюда ходить. Да и в центре города кузню ставить не вариант. Но первая линия? Похоже, те ребята, которые переделали город-крепость в милый городок для спокойной жизни, были законченными оптимистами. В кузне мне пока что ничего не было нужно, но имя кузнеца я все же записал в блокнот, вдруг что понадобится. В арсенале присмотрел подходящий посох и универсальный жезл, но оказалось, что за все оружие нужно платить. Ну а мастерская и вовсе была закрыта. Мой блокнот пополнился тремя именами. Кузнец – Грабхин Ржавый, оружейник – Шон Зодика, оружие и снарягу можно покупать или брать в аренду, и мастер-инженер – Кранш Отшельник. А фон Корос повел меня в магическую часть лютиков, где я вновь схватился за блокнот. Магазин магии, артефактная лавка, лаборатория местного алхимика. Я записывал цены, ассортименты и имена магов. Магазинчик магии Жоссен Радушный. За двойные, а то и тройные цены продает зелья, мелкие артефакты, зачарованную бижутерию и свитки. Артефактная лавка Жабри Красен. Скудный выбор артефактов по заоблачным ценам. Лаборатория алхимика и ее хозяин бывший резервист Столин Духов. Цели на зелье ниже, чем в магазинчике магии, а выбор больше. Причем я был готов поклясться, что Жоссен Радушный и Жабри Красен меня узнали. Не знаю, как объяснить, но стоило им меня увидеть, в их глазах зажегся огонек неприятного любопытства. На меня смотрели как на редкий артефакт, который можно выгодно перепродать. Выводы делать было рано, но меня начали терзать смутные сомнения насчет Корзина. Неужели моя отправка в резерв БАД – чья-то интрига? Точнее, не чья-то, а магов? Понятно, что мыслями своими я ни с кем не стал делиться и позволил магику увести меня дальше. Фон Корос, который, видимо, засиделся в домике, с радостью продолжил экскурсию. Причем, чем дольше мы шли, тем больше мне казалось, что магик провел в лютиках не жалкую неделю, а как минимум месяц. Настолько хорошо он ориентировался в городе. Так или иначе, Никанор повел меня дальше, к центру города, и показал рынок, отделение банка и невзрачное представительство налоговой службы. На рынке я присмотрелся к ценам на ингредиенты к зельям, в банке с трудом отмахался от кредита под грабительские проценты, ну а налоговую фон Корос показал издали. Следом мы сходили на полигон, посмотрели накрытые тренировочные арены, столовую и полупустые казармы. Я ожидал услышать звон мечей и треск магии, но на арене оказался лишь один резервист, который очень красиво работал с посохом. На полигоне и вовсе не было никого. Зато, как Вика говорил, нам встретилось несколько скучающих без дела инструкторов. Увидев такое непотребство, я дал себе обещание не пропускать ни одного занятия и хотел было заглянуть в столовую, но фон Корос шепнул «позже» и потянул меня дальше. А вот и центр. Под конец экскурсии Никанор привел меня в центр лютиков, где старая имперская дорога расширялась в просторную площадь. Площадь окружали шикарные особняки, рядом с которыми наш домик выглядел жалкой лачугой. Северная часть города называется Стальной. Там в основном живут резервисты и осевшие здесь погранцы. Никанор старался говорить ровно, но я, благодаря грани волка, чувствовал горький запах, идущий от него зависти. Дальше за площадью фон Корос махнул рукой на юг. Лежит южная часть города или Медная Слобода. Там обитают сугубо гражданские. От фермеров и столяров до ювелиров. Видишь, с той стороны, дальше по улице, дом с оранжевой крышей. Дом я видел, поэтому согласно кивнул. Вон там мы и закажем столы для лаборатории. Парадокс, но получится дешевле и качественнее, чем в нашем районе, еще и доставят сами. Почему так? Не знаю, магик пожал плечами. Да и какая разница? Я слышал, что Кармадон именно там себе сервант заказывал. Теперь, по крайней мере, стало понятно, почему фон Корос выбрал такой маршрут. Не знаю, насколько его род богат, но Никанор явно завидует местным богачам и боится упасть в глазах того же самого Кармадона Ковальда. Так или иначе, мы дошли до особняка с оранжевой крышей и заказали 4 стола с запирающимися на замок ящиками. Столы вышли в 20 серебряных, по 5 за каждый, и мне пришлось разменять один золотой. «Ну что, теперь-то в столовую?» Я вопросительно посмотрел на фон Короса после того, как приказчик принял мой заказ и пообещал доставить готовые столы сегодня вечером. «Пошли!» — непонятно чему заулыбался магик. Вот только стоило нам дойти до казармы, стоящей рядом с ними столовой, как Никанор кивнул на арену и неожиданно предложил. «Может, сразимся для лучшего аппетита?» «Неохота», — честно отозвался я. С одной стороны, было неловко отказывать магику, который провел для меня полноценную экскурсию. С другой, мне было не до поединков, поскольку в данный момент я раздумывал над увиденным и услышанным. То, что меня отправили в лютики намеренно, это факт. Причем это сделала группировка магов. Осталось только понять, на кой черт я им сдался. «Я был бы тебе признателен, если бы ты согласился», — набычился фон Корос, и я с удивлением на него посмотрел. «Никанор, в чем дело?» «Ну, магик явно чувствовал себя не в своей тарелке. Ты же темный, маг смерти, а я хочу проверить, пробьет мой гранитный шип твой щит мертвых или нет». «Без целителя?» Я посмотрел по сторонам, но кроме того самого резервиста с посохом, который закончил свою тренировку и сейчас шел в нашу сторону, никого не было. «Да ты же сам целитель!» Фон Корос требовательно посмотрел мне в глаза. «Ну, пожалуйста!» Задумался я, испытывая двоякие ощущения. Вроде фон Короса обижать не хотелось, но что-то неправильное было в его просьбе, что-то неприятное. «Ну, а давай лучше со мной!» — неожиданно предложил подошедший к нам парень с посохом. «Ты кто вообще такой?» — удивился Никанор. «Я тот, кто тебе нужен!» Еще шире улыбнулся парень и сорвал с шеи невзрачный амулет в виде стального черепа. Вокруг незнакомца тут же развернулась плотная аура смерти, и я с удивлением обнаружил, что передо мной стоит некромант.